Глава вторая. «День-то какой!» — обводя ладонью круг, включавший и яркое солнце, и голубое небо, и атмосферу в целом, не очень характерную для пусть и ранней, но осени, произнес Павел Николаевич. «Вы торопитесь или можем прогуляться?» Мы с молодым купцом только что вышли из чайной. Торопиться было некуда. Тетушка звала к обеду, но до того все мое время свободно. В новом доме хозяйничала экономка Марьяна, и мешать ей было себе дороже. Каждый день она начинала с того, что грозилась нанять мне личную горничную, ведь негоже такой барыне вовсе прислуги не иметь. Но я пока уверенно отбивалась. Хотя в зиму, наверное, придется подрядить сторожа или дворника, чтобы снег чистил. Помнится мне, что зимы в империи снежные. Хотя, надо уточнить у тетки, все же Всеволжск несколько южнее, чем Первопрестольная. Я бы прогулялась к этому знаменитому дому купца Бабарыкова, если вы, конечно, согласны проводить плохо ориентирующуюся в городе даму. Протасевич оживился и махнул рукой, мол, сворачиваем влево. «Тут как раз под княжья за углом начинается», — сообщил он. «Неужто заинтересовались?» Мы свернули на перекрестке, однако ж далеко уйти не вышло. Мимо неспешно тряслась пролетка, но вдруг резко затормозила, когда чей-то голосина гаркнул. «Да вот же ж она, Епифан Ермолаич!» Пристав Тамарцев с собственной неприятной персоной. «Мадам некромантка!» Я обернулась. Ну да, он самый. Типичный недалекий служака. Однако ж из тех, что способны вцепиться в горло и держать до конца. «Тихо, чего орёшь?» — рявкнул на сопровождающего пристав. «Мадам, извольте в пролетку. Мне приказано доставить вас в отделение». В пролетке, кроме него, сидели еще два полицейских. Одного из них я знала — бурмистр Юрков, под 2 метра ростом, тощий, но силой не обиженный. В 2 счета снял с балки подвешенное тело купца Гордеева. Хотя Юрков узнал меня первым. Он и кричал: «Вот же ж она!» «Ну вот», — обрадовался Протасевич. «Я же говорил, что господин полицмейстер вас консультировать пригласит». «Для консультаций в таком тоне не приглашают. Скорее уж на допрос». «Показания отправлены с посыльным еще утром», — вежливо сообщила я Тамарцеву. «Как же-с, видал!» — тот скривился, как от зубной боли. «Толково пишете. Рука-то явно привычна». «Последние 5 лет я работала полицейским некромантом в префектуре Гренобля. Впрочем, вы и сами это знаете». Тамарцев скривился еще сильней, так что я поняла. Ответ на свой запрос он уже получил. «Мадам Бланшар, садитесь в пролетку. Время у меня не резиновое», — буркнул пристав. «Истомин, слазь, ногами дойдешь». «Да как же, господин пристав», — законючил второй сопровождающий, которого я, возможно, и видела, но не запомнила, так как был тот совершенно неприметен. «Вы же обещали до Кудеяровой горы подкинуть». «Не срослось, братец», — пожал плечами тот. «Сам видишь, мы мадам-некромантку раньше поймали». Пришлось бедняге выходить. Но я-то не собиралась быть пойманной. «Объясните причину моего задержания». «Да что вы, сударыня», — заявил Тамарцев. «Это его благородие господин Дрожкин с вами побеседовать желает». «И...» — он замялся. «Велено мне извинения свои принести. А я-то что, я человек маленький. Велено приношу». «Неожиданно», — протянул Протасевич. «Это за что же полиция извиняется?» «Понятия не имею», — улыбнулась я. «У меня никаких претензий к господину Тамарцеву нет». Когда пролетка тронулась, я повернулась к глубоко возмущенному моим равнодушием приставу и велела: «Рассказывайте». «Пусть начальник сыскного рассказывает», — буркнул тот. «Ему еще от полицмейстера прилетит, что разглашает информацию, кому не попадя». «Епифан Ермолаич», — ласково сказала я, — «может, мне передумать?» «Не надо передумывать», — тут же вмешался Юрков. «У нас ведь беда, господин Курсин запить изволили». «Цыц», — перебил его Тамарцев, — «развелись, болтуны». «Да ведь госпожа некромантка дело полицейское знает, раз уж в том, в этом, как его, Гренобеле работала», — не сдавался Юрков. «Ладно, Тамарцев скривился так, что я побоялась, не перекосит ли его окончательно. Труп у нас срочного некроманского осмотра требует. «А давайте сразу к нему», — предложила я. «А то время-то и в самом деле не резиновое». Юрков радостно развернулся к вознице и велел поворачивать назад, к Худеяровой горе. «Покойный был связан с университетом?» — спросила я, потому что Тамарцев продолжал молчать. Кроме Всеволжского университета, на Худеяровой горе других объектов я просто не знала. «Покойный вообще был иногородним», — с недовольным видом ответил пристав. «Морг там у нас», — бесхитростно поведал Юрков. «Утром еще туда немца отвезли, а то жарко, будто летом». «Выходит, он умер где?» «Ай, вы ж не отстанете», — отвернувшись, сказал Тамарцев. «В гостинице немец помер, в своем номере. Мы вообще-то понадеялись, что своей смертью». И замолчал. «Бурмистр, ну вы хоть расскажите, что там такого в номере обнаружилось?» — попросила я. «А все в порядке было», — тут же зачастил полицейский. «Вещи в шкафу, документы в портфеле, ценности на местах. И лежал покойничек в постели, спал как будто». «Но что-то же заставило вас срочно искать некроманта?» «А то не вашего ума дело», — буркнул Тамарцев. «А вы могли бы быть и полюбезнее, Епифан Ермолаич», — еще ласковее улыбнулась я. «С вас потом еще подписку возьмут о неразглашении», — добавил тот, чуть убавив в голосе явную неприязнь. «Ну так тем более рассказывайте». Но пристав уперся, а Юрков и сам, похоже, в детали посвящён не был. «Ладно, сейчас гляну на покойного. Может, там действительно все в порядке? А вот если нет, тогда придется побеседовать с господами из полиции по-другому». Остаток пути прошел в молчании. А когда пролетка остановилась у ворот университета, Тамарцев лишь указал мне направление. В местном морге бывать еще не доводилось. На удивление, здесь не было охраны. Да и вообще никого из живых. Тамарцев сразу отправил Юркова искать лекаря, а я прошлась по мертвецкой. Оснащена по последнему слову, можно сказать. И отдельные холодильные камеры, и яркий свет, и новенькие инструменты, а уж артефакт стазиса вообще выше всяких похвал. «Это он?» — я ткнула пальцем в нечто, лежащее на столе под белой простынкой. «Сами не видите», — вопросом же ответил пристав. «Может, все ж признаетесь, что не некромантка, а?» Вместо этого я надела рабочие перчатки из тончайшей замши и подняла белую ткань. Души рядом нет. Посмотрю хоть на тело, тем более, что вскрытие еще не делали. «Подайте пинцет», — велела я, не оборачиваясь. Мужчина, возраст примерно 45 лет. Кожа на лице бледная, склеры слегка желтушны. А тут у нас что? А тут у нас точечное кровоизлияние. Тамарцев сунул мне в руку пинцет. Я попыталась открыть покойному рот, но трупное окоченение уже не позволило осмотреть глотку. Зато такие же точечные кровоизлияния, как на склерах, обнаружились и на внутренней поверхности нижней губы. «Ну-с, и что вы скажете, коллега?» — произнес за спиной незнакомый басовитый голос. «Нижайше прошу нас простить, профессор», — начал извинения Тамарцев. «Но, мадам...» «Полагаю, причиной смерти стала острая асфиксия», — тщательно подбирая слова, ответила я. «А вот что послужило ее причиной, без вскрытия установить сложно». «Мне удалось осмотреть тело еще до развития полного окоченения», — объявил тот же голос. «И обнаружить в полости рта вот что». Я обернулась. «Здравствуйте, я профессор Морев», — представился обладатель шикарной бороды и низкого баса. И протянул склянку из-под каких-то капель. Там лежала крошечная белая перышко. «Катрин Бланшар», — кивнула я, принимая склянку. «И вам доброго дня, господин Морев». Профессор был широк в плечах, одет в дорогой пиджак, а из жилетного кармана торчала цепочка артефактных часов известной швейцарской фирмы. «Морев, Морев, как будто я слышала эту фамилию, и не так чтобы давно». «Что там еще такое?» — вмешался Тамарцев, забыв об извинениях. «Полагаю, это перо из подушки, которой был задушен покойный», — ответила я. «Осталось лишь слечить его с образцом из номера господина Штельха», — автоматически продолжил пристав. Но с чего вы это все взяли?» «Я сделаю подробное заключение, но уже после вскрытия», — объявил профессор Морев. «В нем будет описано, по какой причине покойный не сопротивлялся удушению. Скорее всего, крепко спал, хотя кровь на предмет токсинов мы тоже проверим». «Так», — тяжелым камнем обрушил свое междометие Тамарцев. «Я могу передать начальнику сыскного отделения, что покойный был задушен?» «Безусловно», — вежливо улыбнулся профессор. Улыбка была ему к лицу. Наверное, студентки на лекциях в обмороке падают. «А вы, коллега, к нам откуда? Сотрудничаете с полицией или...» — заинтересованно протянул профессор. «Я некромант, а эти господа из полиции пригласили на консультацию», — пояснила я. «Так вы родственница профессора Синицкого», — обрадовался Морев. «То-то же мне ваше имя знакомым показалось». «Точно, теперь и я вспомнила, что дядюшка рассказывал про отделение судебной экспертизы на лечебном факультете и про его главу тоже». «Я безмерно рад, что...» «Я тоже рад, Радёшенек, что у вас беседа ладится. Только мы тут с мадам-некроманткой по делу», — напомнила себе Тамарцев. «Мы можем ехать, господин пристав. Я уже закончила». «И вот этого всего, что у нас Лукич любит, свечей черных, призывов на мертвом языке, заклятий всяких пакостных, можно не ждать?» — ехидненько поинтересовался пристав по дороге к выходу. Я вежливо попрощалась с Моревым, он выразил надежду, что наша встреча не станет последней, и лишь потом ответила Тамарцеву. «Не стоит проводить темные ритуалы в месте, где мертвых больше, чем живых. Тем более, что души покойного господина Штельха рядом с телом нет». «Это как же ж?» — рядом топал сапожищами запредельного размера Юрков. «Упокоилась душа?» «Сомневаюсь». Я аккуратно стянула перчатки. «Скорее, душа осталась на месте преступления». «А призвать?» — с прежним ехидством уточнил пристав, подзывая извозчика. Университет остался за воротами. Впереди был длинный спуск в город. Хотя рядом тоже стояли дома, сияли вывесками лавки и множество едалин разного калибра, от самых дешевых харчевен до вполне дорогих рестораций. Но я, по привычке перенятой от тетушки, все равно считала, что Кудеярова гора — это не город. Призыв требует от некроманта значительного выброса силы, поэтому используется только если цель оправдывает средства. В нашем случае гораздо проще посетить место, где произошло убийство, размеренно, как на лекции, пояснила я, влезая в пролетку. Юрков проявил воспитанность и помог. А Тамарцев велел извозчику ехать к гостинице «Астория». «Заодно поищем подушку, которой немца покойного душили», — буркнул он под нос. Под горку лошадка бежала резво, и к гостинице мы прибыли не в пример быстрее. Здание «Астории» претендовало на несколько помпезный стиль. Розовая штукатурка, лепнина, полуколонны у входа, упирающиеся в портик с поддерживающими его кариатидами. У дверей швейцар в ливрее. Похоже, господин Штельх не бедствовал. Портье при виде полицейских подскочил, начал лепетать, что хозяин велел звать дорогих гостей сразу в кабинет. Но доблестная всеволжская полиция просто отодвинула его в сторону и промаршировала на второй этаж по парадной лестнице. Лестницу покрывала красная ковровая дорожка, в углах стояли катки с раскидистыми фикусами, а на стенах висели светильники с расписными плафонами. У купидонов на них были исключительно пухлые щеки и губы. По опыту, зная, что в гостиницах страх, как не любят полицию, и трепетно берегут ссор в помещениях, я немного задержалась. «А что, любезный, номер, где постоялец отошел, уже убрали?» «Убрались, не извольте беспокоиться», — услужливо склонившись ко мне через свою стойку, ответил портье. «А вещи постояльца?» — продолжила я, уверенная, что скоро вернется пристав и непременно вмешается в разговор. «Так вещи-с у Антона Порфирьевича в кабинете-с», — склонившись еще ближе, прошептал портье. «Я же сразу сказал вашим спутникам, что ждет хозяин у себя-с». По лестнице загрохотали сапожищи Юркова. «А где кабинет Антона Порфирьевича?» — успела спросить я. Портье тоже успел махнуть рукой в сторону мелодично зазвеневшего фонтанчика, а к сапогам Юркова присоединились сапоги Тамарцева. «Где все? в бешенстве проорал последний. «Если все это вещи покойного, то в кабинете хозяина гостиницы». Я деловито подхватила багрового от гнева пристава под руку. «Он нас ждет, а вы, Епифан Ермолаич, поберегли бы себя. Не равен час удар хватит». Антон Порфирьевич Голубкин гостиницу свою, детище бесценное, любил. А полицию не жаловал. Потому в ожидании неприятностей сидел с утра в кабинете и мысленно беседовал с заезжим комиссионером, что собирался купить чудина в дом. «Говорил я вам, любезнейший, не связывайтесь, непременно боком выйдет», в который раз повторял Антон Порфирьевич. «А вышло-то и вовсе». «Да чего же боком?» снова переспрашивал покойный господин Штелих, один из совладельцев московской конторы агентства и комиссионерства первого разряда. Занималась контора сделками с недвижимым имуществом всевозможного характера, как гласила бумажечка с картинкой красивого особнячка и адресом конторы, кою вручил Антону Порфирьевичу, тогда еще вполне живой постоялец. «Да от того», — мысленно же отвечал гостю хозяин, «что еще никому с чудиновым домом у нас не свезло». Человек он был образованный, в проклятие особо не верил, но так и тянуло сказать, что исчезнувший вместе со всей чудью купец Бабарыков наверняка оставил после себя какое-то заковыристое чудовство, что охраняет дом от всех и всяческих посягательств. Когда случился уход чудинов под землю, звался хозяин Астории не Антоном Порфирьевичем, а Антошкой Голубцом и носил гимназическую форму. Купца Бабарыкова он видывал нечасто, но личность-то была колоритная, а стало быть, и запоминающаяся. Невысокий, зато широкий в плечах настолько, что в иные двери приходилось Максюте Силычу боком входить. По праздникам носил он красную шапку, а в остальном богатством не кичился, одевался и вовсе просто, не в пример прочим купцам, что чуть не в соболя рядились. О богатстве кричали дом, что строил заграничный архитектор по специальному проекту, склады в порту, полные всякого товара, ярмарки, в которых Бабарыков не то чтобы участвовал, скорее организовывал, регулярные визиты губернатора и выезды в столицу, а также барышни, которых вокруг Максюты Силыча кружилось непомерное, по мнению всех старшеклассников мужской гимназии города Всеволжска, количество. А ведь было ему годков тогда поболее, чем Антону Порфирьевичу теперь. Конечно, за те 20 слишком лет, что прошли после ухода, ни один и ни два охотничка пытались пробраться в дом купца Чудина. Знал о том Антон Порфирьевич не понаслышке. Потому как с приятелем своим, Митькой Бейбарсовым, тоже пытался. Бейбарсов одаренный, пусть и не слишком щедро, но искру все ж разжигал, потому ему Антошка верил. «Мы, брат, первыми не полезем», — хитро щурил Митька темные глаза. «Пусть первые словят все чудинские проклятия и обезвредят главные ловушки. Мы потом пойдем, когда все поутихнет». Но никаких проклятий охотнички не ловили. Так, мелкие неприятности, порванные на ровном месте портки, клякса на годовой работе по геометрии, изгрызенный соседским щенком ботинок. Правда, ловушек чудин оставил столько, что ни одному искателю его сокровищ, с даром или без, не удалось пройти дальше забора. И потому все стали считать, что в чудиновом доме запрятан настоящий клад, ничуть не хуже заговоренных кладов разбойника Кудияра, что лежат в утесах по берегам Волги и ждут своего атамана удачу. Антошка же разуверился в кладах совсем, и в Митьке заодно. Зато стал все внимание делу отцовскому уделять. И вот теперь имела лучшую гостиницу в центре Всеволжска и неприятность в лице злого полицейского пристава, который ворвался в дверь с грозным криком, чуть не маша своей шашкой. Следом вплыла дама в черном, по-мужски протянула руку, представляясь Катрин Бланшар, и, не обращая внимания на пристава, потребовала открыть сейф. За ними ввалился второй полицейский ростом с каланчу и навис над хозяйским столом, всем видом подтверждая, что желание дамы — закон. «Позвольте», — начал было Антон Порфирьевич, но злой пристав не позволил. «Слыхал, что сказано?» — рявкнул он так, что стекла в шкафу жалобно зазвенели. «Отворяй свой секретный ящик, а не то...» Что именно не то, Голубкин выяснять не стал. а быстро открыл дверцу потайного шкафа, куда для пущей безопасности прибрал ценности покойного постояльца. И портфель со всем содержимым, и часы с запонками. «Это?» — будто в пространство спросила дама. Кивнула и взяла в руки часы. Мужчины покосились на нее, но та и не думала смущаться. «Господа, буду премного вам обязана, если не станете мешать работе. Я должна душу отпустить. Подождите за дверью». И пришлось Антону Порфирьевичу ждать за дверью собственного кабинета в компании двух полицейских, которые почему-то все норовили подглядеть, что же внутри происходит. Особенно интересовался пристав. «Да что ж там творится-то, Епифан Ермолаич?» — спрашивал его полицейский Каланча, который согнуться к замочной скважине никак не мог. «Да не мешай!» — шипел пристав. «Самому ничего не видно!»